Глава 14. Дуракам везет, и Сниф понял эту веками доказанную аксиому, когда плюхнулся спиной, а точнее рюкзаком, на пыльный тент газели. Правой рукой он больно треснулся каркасную дугу, скрикнул в последний раз и замер. Автомат бренча улетел куда-то под машины. Капитан полежал, тяжело дыша, потом перевернулся на живот и осторожно высунул голову за край тента. Швырнул его недалеко. Маленькая «Хонда» с дохлой собачкой внутри стояла совсем рядом, и желтенькая поземка была видна даже отсюда. Вот и дурак, полез на пролом. А если бы там что пострашнее было? Да какой пострашнее? А если бы он вместо тента грабанулся на асфальт или на крышу автомобиля? И лежал бы с переломанным хребтом, подыхая? Ощупал руку. Вроде все в порядке, хоть и болит, зараза. В рюкзаке, небось, половина жратвы в кашу, галеты, шоколад. Блин, а с автоматом что? Осторожно спустившись с тента, Сниф поднялся искать абакан, параллельно стараясь не вляпаться в очередную ловушку. Правда, вряд ли они все тут такие заметные. Он в прошлый раз еще с Зиной занудой едва уцелел. Автомат нашелся под двухместным щегольским Audi TT, и капитан слегка успокоился. Перспективы остаться с одним пистолетом его не радовали. Тут с автоматом бы добраться, не говоря уж о том, чтобы брата найти и назад вернуться. Выбравшись на тротуар, Сниф помассировал ушибленную руку и прислушался. Город был мертв. Нет, каркали где-то вороны, шумел ветер, но все это были не городские звуки. Хотя печать разрушения почти еще не коснулась бывшей столицы, если, конечно, не смотреть на застывший поток автомобилей с распахнутыми дверцами и багажниками, но еще пыль и прочий мусор на тротуаре, который в противном случае давно бы убрали трудолюбивые и пронырливые дворники-таджики. Сниф до сих пор помнил, как гостил зимой у приятеля Выхина и рано утром просыпался из-за того, что дворники начинали громко скрести дорожки своими лопатами и колоть лед пешнями часов в 5. Москва была мертва, хотя и выглядела, как нарумяненный труп почившей богатой старухи. Вывески, реклама, блестит на солнце стекло торгового центра. Наверное, все это еще не скоро развалится от ветра, снега, дождя и коррозии. Все-таки город, то ли дело деревня. Капитан ездил с офицерами на рыбалку в область и видел там заброшенные деревушки. Некоторые оставили от силы пару лет назад, а природа уже отвоевывала свое. Улицы заросли травой, на некогда ухоженных огородах бушевали сорняки в человеческий рост, крыши домов начинали проседать. А через 10-15 лет, сказал тогда полковник Шломин, от такой брошенной деревни могут остаться одни гнилые срубы, да и тех не видно будет в свежих зарослях. А бетонные стеклометаллические коробки простоят века. Сниф вздохнул и прислушался снова. К привычным уже звукам добавился какой-то новый, неожиданный. Или ему кажется? Нет, точно. Стук копыт. Отчетливый приближающийся стук копыт. Кто-то скачет во весь опор. Капитану сразу представился конный милиционер, сменившийся затем рыцарем в полном облачении, в шлеме с плюмажем, с копьем и щитом в руках, а на щите разлапистый яркий геральдический герб. Сниф даже потряс головой и на всякий случай заторопился к ближайшим зданиям. И вовремя, потому что из-за угла выскочил белоснежный конь, оседланный, но без всадника. Он, всхрапывая и тяжело дыша, промчался по тротуару ровно там же, где только что стоял Сниф. «Чёртов единорог!» – пробормотал капитан. «Еще затоптал бы». Речь о том, чтобы поймать коня и продолжить путь на нем, не шло. Есть верхом Сниф не умел, а лошадей и коров боялся с детства, когда у деда в поселке считал их самыми огромными и жуткими в мире животными, с непредсказуемым характером. С ужасом взирал он на то, как добрый пожилой мерин, нанятый вспахать картофельное поле, большими желтыми зубами грызет брюкву. Сниф посмотрел вслед ускакавшему коню, и только сейчас до него дошло, что конь от кого-то спасался. В глазах у животного плескался настоящий страх. Подозрения подтвердились тотчас. Из того же угла вымахнула стая собак. Точнее, не совсем собак. Когда-то это и в самом деле были разномастные бродячие псы, которые обитали в Москве в огромных количествах. Что с ним произошло потом, капитан даже не представлял, но теперь они превратились в достойных кисти босха-бестий. Крупные головы, похожие скорее на крокодили, зубы, шипы, словно у щуки. «Твою мать!» – скричал капитан и кинулся к крайнему подъезду, потому что стая заметила его и моментально переориентировалась на новую цель. Домофон, конечно, не работает, потому и дверь изнутри закрыть никак нельзя. Раньше что стоять и держать ее. А это бессмысленно, решил Сниф, а потому подпрыгнул, ухватился за край козырька плиты, нависающего над входом в подъезд, подтянулся и взобрался наверх. Псы монстра опоздали на несколько секунд и бесшумно закружились внизу. Они не лаяли, не рычали, вообще не издавали никаких звуков. Не пытались встать на задние лапы, не прыгали. Просто молча смотрели, задрав свои отвратные морды. 3 или 4 монстра-собаки сразу стремились в подъезд через приоткрытую дверь. Снив с сожалением посмотрел на окно над козырьком, которое вело на лестничную площадку. Туда ход закрыт. И что теперь делать? Попробовать перестрелять собак? Их 2 десятка. В принципе, можно попробовать. А насколько он патронов изведет? А в арсенале лишь 2 рожка к Абакану плюс 2 обоймы к Макарову. С чем он останется? Капитан уселся по-турецки и достал из рюкзака шоколадный батончик, помятый и расплющенный при падении. Неторопливо съел, облизал обертку изнутри, бросил вниз. Собаки не заинтересовались. Они уже перестали кружиться, а теперь сидели, внимательно глядя на Снифа немигающими глазами. «Чем надо, уроды?» – печально спросил у них капитан. Собаки не ответили. «Хорошо, хоть не лают, а то привлекли бы внимание кого покрупнее. Из зоопарка еще всякое поразбежалось», – как говорила отмычка Зина. Снив запил батончик водой из пластиковой бутылки. Воды оставалось не так уж много. По идее, здесь ее полно вокруг. Минералки с газом и без в любом магазине, в ларьках, в квартирах. А что делать, если собаки не уйдут? А уходить они, похоже, не собирались. Да и зачем им? Вот сидит дичь, спешить некуда. Капитан встал и огляделся. Козырек ощутимо скрипнул. Еще отвалится, зараза, все же на соплях. Тут его внимание привлекла труба, прикрепленная к стене в метре от козырька. Газовая, что ли? Снив осторожно попытался дотянуться до нее, подергал, вроде крепко присобачено. Глянул вверх, кухонные окна. Тоже примерно в метре от трубы с другой стороны. Монстр-собаки снизу заволновались, словно поняли, что затевает капитан. А может быть, и в самом деле поняли. Чернобыльские псы умели ведь читать мысли. Может, и местные из таких. Телепаты херово, буркнул Сниф, поудобнее надел рюкзак, закинул за спину автомат, чтобы не мешал, и решительно перебрался на трубу. Карабкаться по ней оказалось удобно. На кирпичной стене имелось достаточно неровности, да и сама труба прикреплялась к ней скобами, куда можно поставить ногу. До окна 2-го этажа Сниф добрался сразу, и тут возникла небольшая сложность. Окно было закрыто. Пришлось поиграть Человека-паука, зависнув в неудобной позе и ногой разбив стекло. Вниз звонко посыпались осколки. Капитан прыгнул, уцепился за раму, поскользнулся на подоконнике и неуклюже свалился внутрь. Упал он на кухонный стол, тут же подломившийся и накренившийся. Вместе со Снифом на пол посыпались разные солонки и сахарницы. Совсем рядом с его головой на линолеум грохнулся заварочный чайник, расшвыряв вокруг давно засохшие чаинки. Капитан перекатился на бок и вскочил и выглянул в окно. Собаки оставались внизу. «Ну и черт с вами», – пожелал им Сниф. Проверил входную дверь, заперта. Видно, хозяева закрылись снаружи, когда уезжали. Во всей квартире царил характерный для поспешного сбора беспорядок. Валялась одежда, все ящики выдвинуты, шкаф раскрыт настежь. Из давно отрубившегося холодильника попахивало гнилью, но еще хуже воняло из аквариума, содержимое которого превратилось в мутно-зеленоватую жижу. Капитан открыл везде окна, чтобы проветрилось, и решил обосноваться в самой маленькой комнате из 3. В детской. Раньше тут обитал пацан-школьник, плакаты мира танков и Бэтмена на стене, фотографии автомобилей и опять же танков, турничок в дверном проеме, шведская стенка, гимнастические кольца, гантели на полу, здоровенный монитор, явно для компьютерных игр. Гамак даже, ишь, устроился пацан как уютненько. А окно детское выходило на другую сторону, не во двор. Впрочем, ничего полезного Сниф из него не увидел. Детская площадка, несколько оставленных машин, мусорные контейнеры чуть дальше. Монстр-собак нет. Над контейнерами висело что-то вроде мутного дымного облака. Видимо, очередная аномалия. Как она называется и что умеет, Сниф проверять не собирался. Вернувшись на кухню, он пошарил по шкафам, мудро решив, что свой запас истратить всегда успеет. Нашел 2 бутылки минералки, вишневый компот и целую кучу одноразовой лапши и консервов. От сладкой кукурузы и маринованной свеклы до хорошей прибалтийской кильки в томате и тайландских сардин. «Это я удачно зашел», – сказал сам себе капитан и принялся сервировать стол в детской. Тем паче сегодня он так и не успел позавтракать. За едой и компотом капитан прикинул, что же делать дальше. Самый простой вариант – дождаться, пока собаки уйдут. Не век же им сидеть у подъезда и сторожить. Но твари они явно не глупые. Могут просто попрятаться, могут дежурных оставить. Кстати, не следует забывать, что несколько в подъезде вертится. Может, у него прямо под дверью квартиры сидят и мысли читают. Попробовать вылезти на крышу через чердак? Нет, судя по карте, дома стоят слишком далеко друг от друга. В крайнем случае перелезет он на крышу соседнего, и что? Будет там жить, как распоследний сука Карлсон. Подмывало остаться здесь, почитать книжку. Благо, в большой комнате неплохая библиотека. Пожрать еще, поспать нормально. А утро вечера мудренее. В конце концов, у него особого графика нет. Что с Вадимом, он не знает. Сон давно уже не видел. Неожиданно включился телевизор. Маленькая Тошиба, висевшая на стене. От щелчка и последовавшего за ним шума капитан даже подскочил и рассыпал кукурузу из банки. Он ошеломленно уставился на мельтешащие по экрану зигзаги. И только потом понял, что телевизор даже не включен в розетку. Вон, вытащенная вилка болтается. Сниф не нашел ничего более глупого, чем схватить валяющийся тут пульт и понажимать кнопки. Безуспешно. Телевизор продолжал шипеть и трещать. Тогда капитан схватил гантелью, швырнул ее прямо в экран. Попал удачно, экран треснул и погас. Из динамиков еще некоторое время доносилось потрескивание и скрежет. «Что ж ты за сволочь такая?» – пробормотал Сниф, с опаской глядя на Тошибу, словно та могла спрыгнуть со стены и броситься на него. «Зараза!» Он бережно доел скрытые консервы, не сводя глаз с телевизора. Тот висел спокойно. Однако желание ночевать в этой уютной комнатке как рукой сняло. Более того, в квартире уже не хотелось находиться вообще. Сейчас телек сам с собой включился, без электричества. А потом что? Нападение холодильника? Закончив с обедом и обойдя подальше молчавшую Тошибу, Сниф на кухне собрал обнаруженные припасы в рюкзак. Тот стал заметно увесистым, но своя ножка, как говорится, не тянет. Можно было пошарить по квартире еще, мало ли чего полезного бросили хозяева. Но мародерничать капитан не любил, да и особого смысла теперь не видел. Вряд ли они тут оставили, скажем, пулемет или пару гранат. Собачка вниз подарок кинуть. Ага, и привлечь внимание всех в радиусе нескольких километров. И людей, если они тут есть. И мутантов. Собрав пожитки, Сниф снова вернулся в детскую и открыл окно. Собак там по-прежнему не было, по крайней мере, в зоне видимости. Косясь на зловредный телевизор, капитан по-быстрому расколошматил гамак и связал его останки в прочную веревку. Второй этаж можно бы и спрыгнуть, но ко всем его бедам только не хватало ногу сломать или хотя бы подвернуть. Тогда остается только собачкам свистнуть. Ужинайте, мол, родненькие. Проверив узлы и привязав веревку к батарее, Сниф перебрался через подоконник и сел, свесив ноги. Тихо, мирно. Качели чуть покачиваются на ветру. Над мусорными контейнерами висит все тот же дымок. На ветер, кстати, никак не реагируя. Вот тина. А вон кот. Обычный с виду кот, белый с рыжим, прошествовал внизу через заросшую клумбу, покосился на Снифа и исчез в подвальном оконце. Живет себе, не боится. Сниф покачал головой и начал спуск. Как только подошвы ботинок стукнулись об асфальт под окном, капитан отпустил веревку и побежал в сторону детской площадки. Но стоило ему оглянуться, как из дома высунулась зубастая монстр-собачья голова. Матюкнувшись, Сниф рванул вперед, слыша, как сзади топочет стая. Все-таки они его достали. Обмануть хотел. Телевизор испугался, болван. Лежал бы сейчас в гамаке, читал книжечку, попивал компотик. Подумывал еще раз обернуться на ходу, выпустить преследователя автоматную очередь. Но Сниф знал, что такие поступки чреваты. Споткнулся, замедлился и кранты. Поэтому он резко свернул от зловещих контейнеров, дым-туман, над которыми начал, видимо, сгущаться, и с разбегу бросился на ограду детского сада. С острыми пиками вверху, чтобы дети не вылезли, что ли. Она была, тем не менее, украшена приваренными узорами, что оказалось как нельзя кстати. Когда собаки подбежали к ограде, капитан уже спрыгнул с другой стороны, но не остановился. Во-первых, расстояние между прутьями ограды было достаточное, чтобы протиснуться твари помельче. Во-вторых, метров 20 правее с них увидел открытые ворота. Бежать к зданию детского сада, чтобы обнаружить там запертые двери, он не стал. Метнулся к бревенчатой беседке, раскрашенной в яркие цвета, и забрался на плоскую крышу с флюгером в виде петушка. Вовремя успел. Собаки были уже здесь, также молча сновали вокруг, задрав морды. Достать Снифа они не могли. Беседка-то в человеческий рост. Но и он оказался в ловушке. Патовая ситуация. А он-то рассчитывал засветло добраться до Филевского парка.